Священный долг и почетная обязанность. Глава 6. Все планы рухнули одним погожим субботним днем. В полку объявили очередной спортивный праздник, от участия в котором меня освободил заместитель командира взвода, и я вместе с ним заперся в одной из многочисленных батарейных коптерок. Потом Димке понадобилось выйти. Он закрыл за собой дверь, которая через несколько минут вдруг начала подозрительно дергаться. В дверь ломился комбат, затеявший проверку помещений. Я услышал, как он зовет старшину с ключами, и понял, что сейчас будет что-то не очень приятное. Когда дверь открылась, я увидел нашего комбата, капитана Пискарева, из-за спины которого выглядывали старшина Федун и мой замком взвода сержант Замолин. Воспроизводить весь состоявшийся затем монолог довольно затруднительно, потому как, в отличие от капитана Столярова, капитан Пискарев выражался с помощью идиоматических выражений с любовью и активностью. Положение мое усугублялось тем, что я, разумеется, не мог назвать ему истинную причину моего пребывания в коптерке, в то время как весь личный состав полка в это время болтался на турниках в ходе спортивного праздника. Компромат в виде картинок с обнаженными прелестницами я успел спрятать, пока комбат ломился в дверь. Так что оставалась надежда, что он не найдет Димкин альбом и все как-нибудь рассосется. Тут необходимо отметить, что дембельские альбомы официально находились под запретом. Они считались, и, честно говоря, не совсем уж безосновательно, проявлением дурновкусия и результатом тлетворного влияния западной массовой культуры. Хотя основная причина была чисто дисциплинарная. Работа над этими иллюстрированными книжками отнимала много времени, которое полагалось тратить на военную учебу. В общем, допустить, чтобы мой дед за какие-то считанные дни перед возвращением домой остался без дембельского альбома, я никак не мог. К тому же совершенно невозможно было бы расколоться и настучать. Поэтому я честно взвалил вину на себя, признавшись командиру батареи, что решил прогулять спортивные занятия и притопил на массу. Это выражение означало, что я просто спал в коптерке. Капитан Пискарев в тот день по каким-то причинам пребывал в дурном расположении духа. Поорав на меня, заодно и на сержантов минут пять, он объявил, что я получу хуй, а не продолжение службы в учебке рядом с домом, и что завтра же я должен буду уехать в войска с первой же партией в Забайкалье. Причем он потребовал, чтобы уже к завтрашнему вечеру ему предъявили факт моего отсутствия в полку. Мои сержанты почесали полуотросшие затылки и пошли к капитану Столярову. Командир взвода выслушал их и предложил следующий вариант решения проблемы. Отменить распоряжение комбата он, естественно, не мог. А уговаривать рассерженного Пискарева было делом бессмысленным. Поэтому Столяров предоставил сержантам нашей батареи полную свободу действий, подкрепив ее гарантиями своего нейтралитета. Деды пошли в строевую часть, в которой проходило формирование отправляемых по распределению войска команд. Я же остался ждать решения моей судьбы. В строевой части выяснилось, что завтра действительно отправляется команда в Забайкальский военный округ. Но точно так же группу наших курсантов должны были отправить и в Закавказский военный округ. Мои сержанты настоятельно попросили какого-то неизвестного мне молодого, заполнявшего бланки, внести исправление в списки, вписав мою фамилию не в Забайкальскую, а в Закавказскую партию. Возражений по понятным причинам не последовало. Вернувшись в расположение батареи, они сообщили мне эту новость, дополнив ее следующей аргументацией: на Кавказе хоть тепло, да и фруктов поешь. И я уехал на Кавказ, где понял, что все происходившее со мной эти полгода было только присказкой. Сказка ждала меня впереди. Моя служба только начиналась. На завтрак и так далее, всякие разводы, ходим человек по 6-7. Подъем происходит так. В 7 часов дежурный по дивизиону кричит: «Эй, вставай! Давай, давай, вставай! Быстрее, эй!» Так продолжается минут 5. Короче, половина убегает на зарядку, половина спит. 22 мая 1987 года. Посмотреть на Баку толком не удалось. Так, из окна автобуса по дороге с городского вокзала в Баладжары, где находился распределительный пункт Закавказского военного округа. Сразу же прозвенел первый звонок. Контингент, ожидавший своей участи, разительно отличался по национальному составу от того, что остался в теперь уже далекой Горьковской области. Оказалось, что на Кавказе не работало правило, согласно которому прохождение службы относительно недалеко от своего дома считалось нежелательным. Процентов 70 новобранцев и закончивших учебки сержантов, собравшихся в Баладжарах, представляли грузины, армяне, азербайджанцы и узбеки, по убывающей. Потом шли украинцы, молдаване, таджики и все остальные. РСФСР была представлена почему-то большим мордовским отрядом. Москвичей не наблюдалось вообще, что меня, конечно, озадачило. Правда, забирать мою команду приехал как раз москвич, лейтенант Кузьмин. Он был классическим ненастоящим офицером. Закончил вуз с военной кафедрой, поэтому служил в офицерском звании и не 2 года. Лейтенант Кузьмин был худым, даже худющим, довольно нескладным парнем, у которого высшее образование и интеллигентское происхождение сияли прямо на лбу. В последующее время я с ним почти не пересекался. В ранге ненастоящего он постоянно пребывал в нарядах, в основном в качестве начальника патруля, чему откровенно радовался. Несмотря на то, что жил он не в казарме, а в предоставленной ему квартирке в военном городке, Олег Кузьмин явно тяготился всей этой армейской жизнью и был весьма доволен тем, что она, по большому счету, проходила мимо него. Собрав маленькую группу 8 человек, в которой 6 ребят представляли Узбекистан, в том числе один сержант, который приехал из моего полка, лейтенант Кузьмин погрузил нас в поезд до Кутаиси, сопроводив необходимыми инструкциями по поиску места нашей дальнейшей службы. Как это ни удивительно, но сам он с нами не поехал, оставшись в Баладжарах дожидаться следующей партии. Не маленькие, сами доедете. Это был второй звонок. Еще пару недель назад я такого и представить себе не мог. Что я обсуждал всю дорогу с единственным в нашей группе, помимо меня самого, русскоязычным сержантом. Его звали Толя Ярошенко, и он был из Житомира. Толик оказался смешливым мальчишкой, довольно задиристым, несмотря на свое, как казалось, тщедушное телосложение. Это впечатление оказалось обманчивым, потому что на гражданке он серьезно занимался боксом и дозанимался до кандидата в мастера. Впрочем, как мне кажется, он выбрал бокс именно из-за вихрастости своего характера, никогда не упускал возможности кого-нибудь как-нибудь поддеть, так что умение правильно дать сдачи являлось просто необходимым жизненным требованием. Мы приехали к нашей новой части на окраине Кутаиси, на улице Никея. Прямо перед нами находился КПП с закрытыми воротами. За забором располагался сам полк, слева в деревьях военный городок, в котором жили офицеры и их семьи. Справа уже почти ничего не было, Кутаиси практически здесь заканчивался. А сзади оставался обычный жилой район с автобусной остановкой и продуктовым магазином. Как-то так получилось, что за старшего в нашей команде оказался тот узбек, что приехал вместе со мной из Гороховца. Он действительно был самым старшим из нас, даже с высшим образованием. Хорошо говорил по-русски, так что вел нас вперед именно он. Ну, а мы, столяны, мы не обижались, с какой, собственно, стати. КПП встретил нас открытыми дверями. В коридоре, в комнате дежурного, в комнате отдыха для наряда и в комнате для посетителей никого не было.